размышление профессора Давыдовского о причинах инфекционных болезней, они, эти размышления, есть высший, как это сказать, наилучший. Тут много спорного, пожала плечами Инна Матвеевна. Гебейзнер рассердился. «Наука всегда много спорного», — фальцетом произнес он. «Наука и есть спорность». После кино Вера Николаевна пила чай с хворостом у Горбанюк. Ёлка спала, Инна Матвеевна показывала Вере свои туалеты. В общем, они сошлись, и Горбанюк от Веры узнала порядочно всяких деталей характера Устименки. Ей стало понятно, что с ним не так-то легко справиться. А вот те, кого он себе самостоятельно набирает. И она в лоб спросила об этом Катюшу Закадычную. «Народ, конечно, у нас разный», — стараясь попасть в тон Горбанюк, не торопясь, начала Катюша. «Совсем даже разный. Всякой твари по паре». «В каком смысле?» Голос Горбанюк прозвучал не то чтобы металлом, но несколько жестью, во всяком случае достаточно неприязненно. Катюша сжалась на своем стуле. «В политическом?» — пояснила свой вопрос Инна Матвеевна. Закадычная кивнула со значительным выражением лица и уставилась на Горбанюк своими тихими глазами с поволокой. «Как там себя ведет Богословский?» — спросила Инна Матвеевна. — А как? Не понимая, чего от нее хотят, но страстно желая понимать все и быть полезной этой своей заступнице и спасительнице, — спросила Катюша. — Где ведет? — Разговаривает. — А как же? — Конечно, разговаривает. — С каким он настроением приехал? — Настроением? — опять не понимая и желая попасть в яблочко своим ответом, помедлила Катюша. Настроение, конечно, у него разное, но больше так себе. Как это понять так себе? Доволен он нашей советской жизнью, хвалит ее, оптимистически настроен или больше замечает недостатки. Вы же грамотная девушка, советская, вы должны разбираться. Недоволен, решительно и быстро, но уже понимая, что она делает и что нужно, быстро заговорила Закадычная. «Нет, нет, товарищ Горбанюк, недоволен. Вот вы послушайте, только послушайте. Он как приехал, так в первый вечер и разговорился. А я-то медик, я-то не лаптем щи хлебаю, я-то учение академика Павлова тоже проходила и прошла на пятерку. Вот вы только меня заслушайте, как он этому главврачу Устименко про опыты на собаках рассказывал, и какой они антисоветский вывод вывели. Вы только внимательно заслушайте». Избиваясь, радуясь тому, что теперь все понимает и может выполнить все желания Инны Матвеевны, Катюш подробно и толково пересказала рассказ Николая Евгеньевича, но не так, как говорил он, а так, как бы хотела слышать этот рассказ Горбанюк, чтобы была антисоветчина. И антисоветчина получилась, потому что Закадычная добавила от себя, немножечко, но добавила. «Вот какая наша жизнь», будто бы произнес Богословский, а Устименко кивал. «Над всеми над нами опыты ставят, как над теми собаками». Инна слушала, глядя в сторону, нисколько не показывая, что довольна, ей нельзя было ничего показывать, а дослушав, немножко зевнула и велела Закадычной. «Вот об этом вы мне все подробненько, очень подробненько напишите. Ваши выводы мне не нужны и никому не нужны, нужен лишь факт, понимаете? Что один сказал, что другой ему ответил, весь разговор слово за словом и про собачью жизнь нашего советского человека». Катюша опять часто закивала. Свою докладную записку она писала две ночи, а переписывала все воскресенье. Ни малейшей нравственной неловкости она при этом не испытывала. Объяснила же ей ее покровительница и благодетельница Инна Матвеевна про разные там коварные методы, которыми пользуются замаскированные гнусные враги.